Торетта снова кивнула. «А он говорил, зачем ему такая игра?» С этим вопросом оказалось сложнее. Торетта задумалась, дернула плечами и раскрыла грязную ладошку. На ней лежало что-то маленькое и коричневое. Кусок сахара. Торетта взглянула на него, лизнула и спрятала в карман. «Сахар! Он дает тебе сахар за то, что ты играешь в эту игру!» Торетта снова дернула плечами и нащупала медальончик, который пару недель назад Ле Мерль на моих глазах у нее отнял. Сейчас он висел на шнурке. Кристина чудесная улыбалась мне с яркого эмалевого диска. «Итак, Торетта, ты играла по просьбе отца Коломбина», — медленно и спокойно продолжала я. Девочка улыбнулась и склонила головку в другую сторону. Медальон блеснул на солнце. «Зачем ему эта игра?» Торетта в который раз дернула плечиками и стала вертеть медальон, ловя солнце. Меня распирало от нетерпения. «Торетта, все же зачем он тебя просил? Он пояснил, зачем?» Опять она плечами дернула. «Какая разница, зачем?» Красноречиво говорила сие движение. «Главное — сласти и безделушки». «Торетта», я легонько тряхнула ее за плечи, «ты поступила скверно». Дикарка недоуменно на меня взглянула и покачала головой в знак протеста. «Скверно-прескверно!» с нажимом и чуть громче проговорила я. «Виновата не ты, но игра все равно скверная. Скверно поступил отец Коломбин, заставив тебя в нее играть». Торетта скусилась и хотела отстраниться, но я ее удержала. «Помнишь, Флёр?» — неожиданно спросила я. «Помнишь, когда ее забрали?» «Вряд ли», — сказала я себе. «Флёр увезли почти месяц назад, и Торетта наверняка позабыла свою маленькую подружку». Дикарка озадаченно на меня взглянула, но тотчас подняла руку в жесте, всегда означавшем мою девочку. «Это отец Коломбин забрал ее», — горько проговорила я. «Вроде бы милый, подарки делает, но человек он плохой. Мне очень нужно выяснить, что он замышляет». Я почти кричала, больно стиснула руку Торетты. Пустое апатичное лицо девочки красноречиво говорило, что я перегнула палку, и она от меня закрылась. «Торетта, взгляни на меня!» Слишком поздно. Шанс упущен. Торетта отгородилась. Теперь ее интересовали лишь шкуры. Я отвернулась, злясь на свою несдержанность, но заметила, как она, воздев руки, сидит в бело-рыже-золотисто-красноватом кудахчащем море. Только я не сдамся. Ключ к этой тайне именно в ней, в милой невинной Торетте. Она знает, что затеял Ле Мерль, возможно, не в силах понять его план, но он в ее головке, как в тайнике, запрятан. Как бы мне разобраться? Как бы, дорогая подружка, мне найти к тебе ключик? 44. 11 августа 1610. Вчера весь день я пыталась поговорить с Ле Мерлем, но он меня избегает, а привлекать к себе внимание мне нельзя. Вечером его старушка была заперта, свет не горел. Я подумала, что он в лазарете, но туда заглянуть не решилась. Если верить Антуане, ни одного внятного слова Климента еще не произнесла. Она надолго впадает в забытье, а проснувшись, мечется в диком бреду. В таком состоянии ее привязывают к матрасу, чтобы не поранилась. Она часто рвет на себе сорочку, бесстыдно обнажается и бьется точно в объятиях любовника-демона. Во время своих бредовых соитий Кремента то кричит, то стонет от дьявольского удовольствия, то, возненавидев себя, лицо себе царапает. Лучше ее привязывать, хоть она и умоляет, чтобы путы сняли, неистово вертит головой и с удивительной меткостью плюет в каждого, кто посмеет приблизиться. Меня к ней не пускают. Антуану отстранили от работы в лазарете, и за одержимой Клементой ухаживает Виржиния. Антуана со злорадством передает мне новости. Клемента, похоже, свихнулась и в себя не придет. Так, мол, говорит Виржиния. От таких вестей Антуана довольно щурится. Она вызвалась помогать Виржинии, стирает одеяло, варит Клементе бульон, наверняка сдабривая его семенами и помеей. «Скоро прелестница Клемента всю прелесть растеряет», — воркует Антуана елейным голоском, прорезавшимся совсем недавно. «Волосы клочьями лезут, на личике следы останутся, то и дело ведь его раздирает». Хочется пойти к ней и, глядя в разодранное лицо, сказать, что я тут не виновата. Кому это поможет? Зелье Клементе дала Антуана, но приготовила его я. И в подобной ситуации приготовила бы снова. Лемерль знает это и очень разумно держит дистанцию. Он вновь спровоцировал меня, вновь разбудил мою темную сущность. «Ворожии, не оставляй в живых!» Примечание. Исход. Конец примечания. Ворожии — ведьмы. Джордана говорил, что на древнееврейском слова «ведьма» и «отравительница» звучат одинаково. Узнал бы сейчас Джордана свою ученицу. 45. 12 августа. 1610. Дела мои идут по плану, как и ожидалось. Мать Изабелла по-прежнему сама покорность, пока. Много времени проводит она в молитвах, забыв о своем стаде, быстро отбивающемся от рук. К Клементе почти никого не пускают, ведь регулярно дурманить бедняжку не удается даже мне, и припадки у нее с каждым днем все яростнее.